Несмотря на то, что её позвали, Брюнхильд с трудом понимала смысл этого заседания. Первый гир уже несколько раз сталкивался с японским укат. Каждый раз их вынуждали отступать, и они достигли понимания. «Я уверена, что остальные это знают, но...» Подумала Брюнхильд. Девушка не спрашивала, почему. Взамен она подумала, но... Брюнхильд не знала их причины, но вместо того, чтобы спросить почему, двинулась на путь создания причины для себя. Но... Есть нечто, на что она может указать как раз потому, что они понимают друг друга. Поэтому ведьма уставилась вперёд, где в 10 метрах от неё, внизу библиотеки Кинугасы, установили стол. Глядя на парня в костюме, стоящего за ним, она задумалась. Можно о многом колебаться и многое спрашивать. Но остальные пришли сюда, чтобы дать свой ответ, поэтому Брюнхильд встала. Свет над ней включился, и она знала, что подсвечивается так же, как Саяма. Мир сейчас сосредоточился на первом гире. Даже во время концептуальной войны на них смотрели только как на один из миров, которые нужно уничтожить. А вот как. Значит, первый гир впервые в истории получает столько внимания. Подумала она со смелой улыбкой в сердце. В таком случае, эта нелепая сцена не так уж и плоха. В то же время Саяма заговорил. Тебе есть что сказать, представитель мира дракона слов? Девушка в чёрном заговорила под светом. Это будет её первое заявление на дебатах с другим гиром. И как первое заявление на заседании с участием каждого мира, оно заслуживало того, чтобы его записали. Стенографисты из различных гиров и укат приготовили бумагу или ноутбуки, а куклы-стенографисты, ожидающие за местом председателя, тоже подготовились. Все точно копировали слова Брюнхильд. «Дебаты здесь предназначены для обсуждения того, что делать в новом мире, не так ли?» В конце концов, мы уже закончили путь Левиафана и разобрались с прошлым. Её первое заявление было спокойным, напряжение зрителей померкнет со следующим, если только она не скажет то, что скажет. В таком случае у меня вопрос касаемо грядущего нового мира. Стенографисты также увидели, как девушка взмахнула рукой, произведя перед собой сияющее письмо. Оно гласило... «Когда мы сможем покинуть резервации и выйти в мир?» Затем она уточнила вопрос. «Когда нечеловеческие расы заперты в резервациях, какой же это новый мир? Что ты об этом думаешь?» Озаряемая светом лампы, Брюнхильд указала на угол во тьме. Там сидели дополнительные представители первого гира. Один из них потерял крылья, но всё равно имел массивное телосложение полудракона. «Слушайте». Среди нас существа таких размеров, что станет довольно тесно, если они расплодятся. И даже если этот мир предоставит резервацию покрупнее, мы по-прежнему в ней заточены. Девушка мягко постучала по столу, и все увидели клочок бумаги в руке с надписью «Шкафчик». Под всеобщими взглядами она достала из ящика письменного стола оружие. «Реквием Занзе. Души, хранимые здесь, убедили наш народ покинуть первый гир». «Но куда нам идти теперь? Есть ли здесь место для нас?» Она прокрутила косу в правой руке. Наконечник клинка перекрутился вокруг руки, как живое существо, цепляющееся к ней. Он рассек воздух, двинувшись от правой руки до плеча, к левой руке и ладони. С рывком запястья она ускорила её и послала в обратную сторону. Воздух рассекло, и девушка мягко извернулась, посылая косу обратно в правую руку. Тем временем вокруг неё начал появляться свет. Зелёные огоньки выглядели как люминесценции или светлячки. Души, дремлющие в преисподней, вопрошают. Жизни, которые они отправили вперёд, прибыли в новый мир? Или они в очередном замкнутом мире, как первый гир? Они об этом спрашивают, Брюнхильд-кун? «Да», — ответила она, вращая косу пальцами правой руки, и остро вонзила древко в пол. Прогремел твёрдый звук, коса содрогнулась, и свет из клинка выплеснулся подобно дождю. «Итак, Саяма, дай нам ясный ответ. Этого вопроса можно было легко избежать, постоянно откладывая, но я хочу ясного ответа. Когда мы и остальные нечеловеческие формы жизни сможем жить в этом мире?» Брюнхильд ответил голос. Низкий упрекающий голос донёсся от Зигфрида у библиотечной стойки у неё за спиной. «Найн, пожалуйста, не ломай пол!» Брюнхильд нахмурилась и глянула под ноги. Низ реквием Зензе впился в деревянный пол, и чёрный кот рядом сверлил её глазами. «Видишь, Брюнхильд, вот что бывает, когда ты начинаешь выпендриваться!» Она молча подняла косу и опёрла её на кота. «А, стой! Только не прибор! Только не прибор, Брюнхильд! Это так аморально!» «Заткнись и подержи её немного, как и положено коту. Последняя часть даже не имеет смысла. Хватит, я здесь чувствителен!» Все стенографисты, копирующие слова кота, гадали, сколько там было «хи». Затем Брюнхильд повернулась к Саяме. «Ну, ты собираешься отвечать?» Саяма скрестил руки на груди и проговорил. Как только стенографисты приготовили руки, он сказал. «Говоря прямо, сколько раз мне поклониться, чтобы за это отплатить?»